Дядя Кузя, а все-таки жалко, что тут акулы туда-сюда шастают. Мне так вон та ракушка понравилась. Вот бы ее достать как-нибудь. Ну что ж, Чевостик, попробуем. В нашем бултыхе есть специальные приспособления. Манипуляторы, с помощью которых можно захватить небольшой предмет со дна. Так-так, раковина-моллюска. Интересно, что там у нее внутри? А что там может быть? Мне сама ракушка понравилась. Я и не думал, что внутри может быть что-нибудь интересное. А мы все же разомкнем створки. Вдруг найдем что-нибудь. Ого! Ну ты везунчик, Чевостик. Чего? Покажи, дядя Кузя. Ух ты! Что это? Белая, круглая, блестящая. Жемчужина! Да какая крупная! А кто ее туда засунул? Никто, сама выросла. Скажешь тоже. Это ты сам, наверное, ее подложил, чтобы меня удивить. Да ничего подобного. Смотри, Чевостик, створки раковины изнутри покрыты блестящим, переливающимся перламутром. Это вещество вырабатывает сам моллюск. А если внутрь раковины случайно попадет песчинка, моллюск начнет обволакивать перламутром и ее, чтобы она стала гладкой и не мешала. Так образуется жемчужина. Но чтобы она выросла до таких размеров, нужен не один год. Дядя Кузя, а там на дне много всяких ракушек. Давай наберем жемчужин целый мешок. Чевостик, ну зачем нам с тобой целый мешок жемчужин? И потом, жемчужины в раковинах встречаются очень редко. Раньше ловцам жемчуга приходилось целыми днями нырять с лодок на большую глубину, чтобы набрать хоть несколько штук. А откуда же тогда в магазинах сейчас столько жемчужных бусиков, всяких сережек и колечек? Люди научились делать дешевый искусственный жемчуг. А настоящий перламутровый выращивают теперь на специальных подводных плантациях. В подрастающие раковины помещают основу будущей жемчужины и ждут несколько лет, пока она покроется перламутром. Наверное, чем больше жемчужина, тем она ценнее. Да, хотя жемчуг различается не только по размеру, но и по цвету. Очень дорогим считается розовый жемчуг. А есть еще черный, серый, зеленый. Жемчужина-горошинка моллюску не нужна. Ему в домишке крошечном мешается она. Но я в ракушке маленькой жемчужину нашел, и мне большая радость. И моллюску хорошо. Дядя Кузя, дай-ка мне мою жемчужину. Я ее спрячу, буду хранить и любоваться. Держи. Пусть она принесет тебе удачу.